26. Матерь Агни-йоги. Психическая энергия, как и всякая энергия, требует умелого обращения. Для использования энергии воды строятся плотины. Сперва воду надо собрать, а потом использовать ее силу. Сперва психическую энергию надо накопить, а потом применять в действии. Психическая энергия или Агни накапливается медленно. Способов много. Одним из основных будет все же удерживание равновесия. Качество равновесия многогранно. И спокойствие, и сдержанность, и молчаливость, и бесстрашие, и многие другие свойства входят в него. Только разновесие или распущенность, или боязнь, или суетливость, или раздражение ему неведомы. Так, если Агни хотим накопить, будем упорны в утверждении и удержании соответствующих качеств.